Глава 34. Подарки для мамочек. Едва Кира закрыла за Левоном дверь, как в груди резко заныло. То была знакомая боль. Она много ее испытала за прошедший год, пожалуй, даже слишком. Безумно по Левону скучала и ненавидела. Его и себя заодно. Презирала себя за то, что даже несмотря на его гадкие поступки, в душе по-прежнему жили чувства. Безумные чувства к этому наглому, себелюбивому гордецу. Она прислонилась к двери, прижимая к себе дочку, втянула носом воздух и почувствовала аромат одеколона Левона. Печная мята, древесные ноты, смешанные с запахом его кожи. О, как же она раньше любила его аромат! Как же сильно она любила Левона! До дрожи в коленях, до искусанных в кровь губ. Год назад она себя без него не представляла. Он был ее светом в окне, самым важным человеком в жизни. Но то было давно. Она уже научилась жить без него. И теперь не хотела снова впускать его в свой мирок. Слишком это опасно. Слишком болезненно. Каждая новая встреча оказывалась для нее настоящим испытанием. Нервы натягивались, как канаты. Она все время ждала подвоха. И пусть Левон сказал, что не сделает ей ничего плохого, она не верила. Слишком живо воспоминание того, как он выставил ее в свое время с чемоданами. И до сих пор было невыносимо вспоминать все то, что случилось на прошлый Новый год. Однако, как бы сильно не противилось ее нутро, Ире придется снова впустить его в свою жизнь. И повод весомый. Она держит на руках его малышку. Левон не отступится от Каролины. Ира четко это поняла, когда увидела, с какой нежностью он держал ребенка. Подметила в его взгляде столько обожания и нежности. Кира закрыла глаза, вспоминая его грустное лицо, когда уходил. Всю душу ей разбередил своим приходом, гад такой. А гад ли? По его версии, очень даже не гад. Вон как ладно ей все объяснил и про сюрприз в Питере, и про ту разволосую девицу. Однако у Киры была и своя версия развития событий. Что бы Левон год назад о ней не думал, что бы ни насочинял себе, все равно мог поступить с ней по-человечески. К примеру, нормально поговорить или хотя бы выслушать ее. И тогда бы Кире не пришлось проходить через все круги ада, выживать, растить ребенка одной. Но он не посчитал нужным это сделать. А теперь что? Прости, виноват, пошли замуж? На тебе подарки, милая? Нет уж, подарками он за такое не отделается. Кира не знала, что такого должно случиться, чтобы она снова надела розовые очки и согласилась возобновить с ним отношения. Нет, она на это ни за что не пойдет. Максимум, на что она согласна, это позволить ему видеться с дочкой. И то при условии, что он будет себя нормально вести. Осталось только научить глупое сердце правильно на него реагировать, чтобы впредь обходилось без тахикардии. Не надо ей всех этих непрошенных чувств, эмоций. Левон ей теперь никто. Отец ее ребенка не более. А саму Киру пусть оставят в покое. Как он вообще даже думать посмел, что она к нему вернется? Как у него совести хватило звать ее обратно в Москву после всего? Непробиваемый человек. Но все же, если быть до конца честной хотя бы перед самой собой, ей было приятно внимание Левона. И то, как тепло он отнесся к дочке. Неожиданно Каролина уперлась кулачками ей в грудь, закряхтела, требуя внимания матери. Кира посмотрела дочке в лицо и спросила тихонько. «Как тебе, папа? Понравился?» Малышка ей улыбнулась. «Весьма однозначный ответ», — вздохнула Кира. Она вернулась в гостиную, и вскоре ее вместе с сестрой поглотила вечерняя рутина. Искупать детей, накормить, укачать, застыть над кроватками в немом обожании минута-две. «Спят», — тихонько шепнула Милана. Сестры выскочили из спальни, не забыв закрыть дверь. «Что будем делать с этим?» — спросила Милана, указывая на гору пакетов. «Разбирать», — развела руками Кира. И девчонки принялись шуршать пакетами. «Вау! Тут подгузников месяца на 2-3 не меньше!» — охала Милана. «Ого, смотри, какие коврики для младенцев! С игрушками!» — вторила ей Кира, восхищенно распаковывая очередную коробку. «Дорогущие! Их 2?» — удивилась Милана. Кира развернула 2 коврика. Один розовый с пони, другой красный с машинками. «Странно. Похоже, тут всего по 2. Заметила она, приподняв левую бровь. И действительно, когда сестры вывалили содержимое пакетов на диван, стол и ковер, обнаружили, что каждого предмета было по паре. Одежда, одеяльца, бутылки и соски. «Что-то тут не то», — нахмурила брови Милана. «Кто-то явно ошибся, надо бы вернуть». Кира достала телефон, написала Ливону сообщение. «Ты в курсе, что тебе в пакеты положили все в двойном экземпляре, причем кое-что явно для мальчика. Ты сохранил чек?» «Это подарки для брата Каролины», — последовал быстрый ответ. Кира показала сообщение Милане. Сестра оглядела набор комбинезончиков с пожарными машинами, мишками, супергероями. И вдруг ее глаза заблестели от слез. «Эй, ты чего?» – забеспокоилась Кира. «Я просто…» – Милана громко всхлипнула. «Я просто не ожидала, что он и моему Пашке что-то купит. Немножко расчувствовалась, гормоны». «Я, честно говоря, тоже не ожидала». Вечер открытия продолжался еще долго. Скоро сестры добрались до пакетов, где нашли вещи для мамочек. «Витамины, дорогущие для кормящих», — охнула Милана. «Те самые, которые нам врач прописал, а мы на них денег зажилили». «А тут платье», — удивилась Кира. «И тоже в двойном экземпляре. Прикинь, они все для кормящих со специальными молниями». В кульках нашлись и домашние платья, и кое-что на выход, а также комбинации, пижамы. Сестры все это с удовольствием перемерили, ведь давно не позволяли себе обновок. Кое-что оказалось немного маловато, а кое-что великовато, но в целом вещи пришлись по сердцу. Переполненные эмоциями, они отправились спать ближе к 2 часам ночи. Только вот Кире совсем не спалось, несмотря на то, что ноги гудели от усталости. Она все крутила и крутила в руках телефон, а потом не удержалась и написала Ливону: «Спасибо за подарки, они отличные». Только потом спохватилась, что уже слишком поздно для сообщения. Хотела его стереть, но она успела дойти до адресата и сразу обозначилась как прочитанная. Ей тут же прилетел ответ: «Пожалуйста, я очень рад, что подарки понравились». «Он что, вообще не спит?» — тихонько прошептала Кира. И тут ей прилетело следующее: «Можно мне завтра увидеться с Каролиной? Мы могли бы погулять, обещают хорошую погоду». «Милана завтра идет на смену, а я с детьми, так что без вариантов», — написала Кира. «Это не проблема. Милану завтра подменят, я договорюсь», — последовал быстрый ответ. Кира подумала и согласилась. В конце концов, что плохого в простой прогулке?